Глава 39. Тео стал образцовым братом и консильери. Люди Викензо следили за ним круглосуточно, но он прекратил всю свою подозрительную деятельность и перестал пропадать в неизвестном направлении, избавляясь от хвоста. Вместе с тем нападения на членов фамилии тоже прекратились, и это наводило на определенные мысли. Однако Викензо не спешил с выводами. Прошло всего 4 недели. Зная Тео, он мог затаиться на месяцы. Терпение, которым природа обделила Викензо, досталось его брату сполна. Дон не снял слежку, решив не упускать из виду ни одну деталь, но почувствовал небольшое облегчение. В то же время его беспокоило намерение Джина жениться на сестре умершего капитана и усыновить его сына. До свадьбы оставалась всего неделя. Викензо не хотел, чтобы это произошло, но Джина не мог пока исчезнуть, не навредив самочувствию беременной Бьянки, которой были противопоказаны такие потрясения. «Смотри», — сказала Бьянка одним утром, становясь боком и выпячивая свой маленький животик. «Он растет, тебе не кажется?» За последний месяц у них было столько секса, что она уже не стеснялась своего обнаженного тела. Викензо уже трахнул ее, когда она проснулась, медленно разогревая пальцами и толкаясь в ее влажную киску сзади, пока она сонно потягивалась, издавая короткие стоны. Но, видя ее после душа, со сбегающими по идеальной молочной коже капельками воды, не мог устоять от искушения сделать это снова. «Что ты делаешь?» Недоуменно нахмурилась его глупышка, когда он начал стягивать с себя только что надетый пиджак и расстегивать рубашку под ним. «Замри», — приказал он, глядя на нее в зеркало. Бьянка стояла в гардеробной перед зеркалом во весь рост, обернув вокруг бедер полотенце и гладя свой живот, который, по ее мнению, рос слишком медленно. Девушка послушно застыла, смотря, как он раздевается, и начиная дышать быстрее, отчего ее полная грудь вздымалась, а идеальные розовые соски затвердели, моля о его рте на них. Викензо избавился от одежды, бросив ее кучей на пол, и подошел к ней, отбрасывая в сторону полотенце с ее тела и прижимаясь твердым членом к ее идеальной попке. Бьянка вздрогнула и выгнулась, прижимаясь ближе. Викензо обхватил ее за талию, заводясь еще больше от вида своих грубых смуглых рук, на ее нежном теле с белоснежной кожей. Контраст был потрясающим, и его член болезненно заныл, выделяя капли предсемени на багровой головке. Мужчина медленно провел руками по ее торсу вверх, обхватывая округлые полушария грудей и щипая чувствительные соски, отчего Бьянка захныкала, цепляясь пальцами за его предплечье. «Руки на зеркало», — приказал он, и она тут же послушалась. Он видел, как расширились ее зрачки в зеркале, и как приоткрылся пухлый ротик в бесшумном выдохе, пока продолжал щипать и поглаживать твердые ягодки, кокетливо выглядывающие из-под его пальцев, словно спелые вишенки, которые ему не терпелось взять в рот. Бьянка тоже не могла оторвать глаз, продолжая тихо скулить и требовательно ерзать попкой по его члену, в надежде заполучить его внутрь себя. «Пожалуйста, Викензо», — застонала она. Он развел ее ноги коленом и, опустив одну из рук, окунул пальцы в сочащуюся влагу, смазывая их, прежде чем войти двумя пальцами в тесную дырочку. Сколько бы он ни трахал Бьянку, она оставалась все такой же тугой, идеально выдаивая его член. Его маленькая женушка дернулась, когда он согнул пальцы внутри нее, потирая там, где ей было нужно, чтобы превратиться в извивающуюся от страсти нимфоманку, умоляющую о его члене. Викензо не отводил взгляда от зеркала, глядя, как завороженный, на ее выпеченную грудь, которая выглядывала из-под его руки, обхватившая ее поперек туловища, потирая по очереди покрасневшие соски, на ее мокрые складочки, между которыми трудились пальцы другой его руки, с громкими хлюпающими звуками, на искаженное от возбуждения лицо с широко распахнутыми эльфийскими глазами. Она была похожа на крохотную нежную фею, которую силой удерживал дикарь, вдвое больше нее. Извивалась на его пальцах, словно хотела высвободиться, хотя ее стоны и запах возбуждения, витающий в комнате, говорил об обратном. Чувствуя, что просто кончит от одного только созерцания этой картины, Викензо вытащил из нее пальцы и выгнал ее таким образом, чтобы ее попка прижималась к нему вплотную, а грудь упиралась в зеркало. Бьянка зашипела, когда он скользнул в нее одним длинным размашистым толчком, приподнимаясь на цыпочки и сильнее выгибая спину. Тугие стенки запульсировали вокруг его ствола, приспосабливаясь к длине, которую с трудом могли вместить полностью. Она захныкала, скребя ногтями по зеркалу, и он немного отстранился, выходя наполовину, и уже медленнее скользя обратно. Так чертовски идеально. Ее киска была теплой и влажной, обволакивая и сжимая его таким образом, что у него искры из-под глаз летели, пока он толкался в нее, убыстряясь с каждым разом. Бьянка уже была на грани, срываясь на крики и беспорядочно извиваясь в поисках опоры, пока он держал ее буквально на весу, крепко обхватив за бедра и натягивая на свой ствол, словно живую куклу. Она кончила на его члене, выпуская очередную порцию влаги, облегчающую скольжение и массируя всю его длину, пока он сам не оказался на грани, врываясь в нее, как животное в поисках освобождения. Когда, наконец, оно пришло, Викенза так бурно кончил, накачивая ее бесконечным потоком спермы, что у него задрожали ноги, и пришлось отпустить ее, с сожалением выходя из желанного тела и аккуратно опуская его на пол, прежде чем упасть рядом самому. «Ты меня убил!» Сипло выдохнула Бьянка, тяжело дыша. «Думаю, нам нужно повесить зеркало над кроватью», самодовольно сказал он, улыбаясь при этой мысли. После свадьбы Джино Бьянка пополнила свой список гостей, которым позволялось приходить в их дом на Лолу и маленького Марио. Она могла безостановочно болтать о том, какой Марио милый ребенок и как она уже его любит как родного. «Это, пожалуй, было лучшее решение в жизни Джино», сказала она ему как-то вечером. «Лола очень милая девушка, они будут счастливы вместе». Викензо был доволен тем, что его жена счастлива, но это не повлияло на его решение убить Джино после ее родов. Нельзя прощать предателей, или они снова ударят в спину. Тео тоже начал часто навещать их, но благоразумно приходил в то время, когда Викензо был дома. Дом понимал, что его девочки скучают запертые, пусть и в целях безопасности, но пока он не разобрался с тем, кто стоял за нападениями между братвой и фамилией, чутье подсказывало ему быть осторожным. «Нам обязательно посещать этот прием вместе», сказала ему как-то днем Бьянка, поглаживая уже заметно выпирающий живот. «Малыш сегодня беспокойный». «Ты в порядке?» забеспокоился он, подходя к ней и присаживаясь на корточке у ее ног. Бьянка полулежала на диване, держа на коленях ноутбук. «Это уже обычное дело», устало улыбнулась она, приглаживая пальцами его бороду, жест, ставший для нее уже привычкой. Викензо готов был не бриться до конца своих дней, лишь бы она продолжала так делать. «Хочешь, я возьму с собой Виви?» — спросил он. «Было бы здорово. Она наверняка будет рада выйти в свет». «Хорошо». Он поднялся, мимолетно целуя ее в бровь. «Пойду скажу ей, а то вы, женщины, готовитесь к таким мероприятиям несколько часов. И выглядим потом неотразимо», — подмигнула она. Бьянка всегда была неотразима для него, и он не забывал повторять ей это как можно чаще. Викензо с Вивианой находились на праздновании 70-летия важной акулы бизнеса, как назвала Виви Мартина Риверса. Прием проходил в роскошном отеле, и уже через час Виви потребовалось посетить дамскую комнату. Он послал ее вместе с телохранителем, но охватившее его чувство тревоги было слишком удушливым. Викензо направился к туалетам, игнорируя Джо, который плелся сзади, пытаясь дозвониться до телохранителя Вивианы. На двери дамской комнаты висела табличка, гласящая, что он временно не работает, но Викензо это не остановило. Он толкнул незапертую дверь и сразу же увидел следы крови. В одной из кабинок обнаружился мертвый телохранитель и никаких следов Виви. Его захлестнул леденящий душу страх. Викензо выбежал из помещения, отдавая Джо указания на ходу и несясь в сторону парковки. Это был самый логичный способ вывести Виви из здания без привлечения внимания. Его чуть не снесло пронесшимся мимо с громким визгом шин черным седаном. Моментально оценив ситуацию, он вытащил пистолет, метко стреляя по колесам, и машину занесло, после чего она врезалась в бок припаркованного Ауди. Викензо с Джо мчались к седану, прячась от ответного огня, как могли, но буквально из ниоткуда появилась вторая машина, целенаправленно несясь прямо на него. Викензо отпрыгнул в сторону, а в следующий миг дверь автомобиля открыли и из него вышвырнули маленькое, окровавленное тело с копной ярко-рыжих волос, сразу же уносясь на предельной скорости. На этот раз Викензо не был столь метким, и автомобиль уехал. Подобравшийся за это время к седану Джо крикнул, что у него все под контролем. Выстрелы больше не раздавались ни с одной из сторон. Викензо повернулся к телу Вивианы, лежащему на земле без единого движения, и бросился к ней, умирая от страха обнаружить ее мертвой. Ее грудь была залита кровью, полностью окрасив в красный, когда-то белое платье. «Виви!» – простонал он, теня дрожащие пальцы к пульсу на шее. «Есть, она жива!» Викенза обмяк на секунду, а затем, подгоняемым приливом бешеного адреналина, принялся исследовать ее тело на предмет повреждений. Пулевое в плечо. К счастью, всего одно. Он зажал рану своим пиджаком, прижимая изо всех сил, пока Джо вызывал скорую, прося его не двигать ее с места. Викенза и сам понимал это. Он сосредоточился на своем занятии, избегая смотреть в бескровное лицо Вивианы, и начал медленно отсчитывать секунды про себя. «Посторонитесь, я врач!» — раздался голос рядом с ним, вырывая его из странного состояния оцепенения. Викенза посмотрел на присевшую рядом женщину средних лет, которая, судя по наряду, была на приеме. «Отпустите ее и отодвиньтесь», — твердо сказала она ему, поддерживая зрительный контакт. «Я помогу». Викенза отодвинулся, давая ей место, и сел на задницу прямо на бетонный пол, с отчаянием наблюдая за маленькой бледной фигуркой Виви, которая не двигалась и, казалось, даже не дышала. Через несколько минут послышался вой сирен. Прибыла скорая и полиция. Вивиану увезли в больницу, но ему не разрешили сесть с ней в машину скорой, несмотря на его угрозы, и Джо пришлось оттаскивать его и насильно сажать в автомобиль. «Вы должны взять себя в руки!» Впервые на его памяти рявкнул на него Джо, заводя машину. «Сейчас не время показывать эмоции». А в следующий момент на парковке раздался оглушительный взрыв. Автомобиль крупного бизнесмена, политика и мецената Викенза Гвидича взлетел на воздух вместе с ним и его водителем внутри.